Когда под ногами задрожал пол и взревели сирены, объявляя эвакуацию здания, Рэй встревожился, но не удивился. Этого следовало ожидать. Что-то пробуждалось, и тому, что пробуждается, не по нраву действия Рэя. Однако он был готов к подобной конфронтации. Рэй не особенно верил в судьбу, но в данном случае эта концепция очень многое объясняла. Всевозможные жизненные события, ранее казавшиеся загадочными, долгие годы противодействия научных оппонентов, его глубокий скепсис по отношению к Оку, посвящение в ритуалы смерти, случившиеся давным-давно, все теперь обретало смысл. Даже смехотворная женитьба на Маргарит, ее упрямое нежелание идти на компромисс ни в чем для него важном, ее сентиментальные идеи насчет жителей UMA-47-E. Все это были лишь камни, и Рэя заточила об них словно острый нож. Мысль о ноже не кстати напомнила ему о происшедшем в доме Сью Сэмпл. Все получилось рефлекторно. Он вовсе не собирался причинять ей физического вреда, просто она взбесила его своим наглым, визгливым смехом. Он ее толкнул, увидел нож, его пришлось отобрать, а потом, после секундного провала в памяти, все вдруг оказалось в крови. Черт побери, как он ненавидит кровь! Но даже в подобных невыносимых моментах заключается спасительная польза, — подумал Рэй. Теперь он знает, что в решительный момент способен храбро переступить через любые барьеры. Рэй достаточно хорошо представлял себе внутреннее устройство Ока, чтобы найти центральную лифтовую шахту. Два пустых лифта застыли на этаже, открывая и закрывая двери, словно хлопали веками в нервном припадке. Вибрация, сотрясавшая пол, утихла. Землетрясения в этих краях случались крайне редко, да и вряд ли толчки были вызваны землетрясением. В самом низу, в глубинах Ока, что-то происходило. Очевидно, ночную смену неплохо натренировали на случай возможной эвакуации. Сотрудники появлялись с лестниц по двое, встревоженные, но без особой суеты, видимо, успокаивая себя тем, что толчки прекратились и эвакуация теперь не более чем формальность. Какая-то востроглазая женщина заметила стоящего у лифтов Рэя, подошла к нему и сказала: «Сейчас следует направляться прямиком к выходу, а не спешить на рабочие места, и уж точно не следует пользоваться лифтом». «Черт бы побрал этих ответственных за эвакуацию», — подумал Рэй. Взмахнув перед носом женщины краденым пропуском, он скомандовал: «Немедленно покиньте здание! Мы обязаны, если не хотите потерять работу, бегом наружу, или назовите свое имя и номер пропуска!» Командный голос. Женщина поморщилась и с недовольным видом поспешила прочь. Рэй вошел в ближайший лифт и нажал кнопку пятого подземного этажа, ближе всего к галерее Бэк-колец. Определенный запас времени у него есть. Когда гражданский персонал покинет здание, Шульгин направит внутрь своих инспекторов, но из-за бурана они попадут сюда не слишком быстро. Звуки сирен отражались от стен колодцев, по которым вверх и вниз скользили лифты. Рэй был уже на 4 этажа ниже Миннесотской прерии, когда сирены смолкли, лифт застыл в шахте, а лампы, мигнув, погасли. Электричество отключилось. Через несколько секунд включатся резервные генераторы. Ну, а тем временем, — подумал Рэй, — должно же быть аварийное освещение. Похоже, что нет, тьма была непроницаемой. Он вытащил из кармана сервер, но даже это устройство не желало светиться. Может, он ослеп? Рэй никогда не любил темных, замкнутых пространств. Он вытянул руки, пытаясь сориентироваться, отступил в угол лифтовой кабины, нащупал справа и слева стены, смыкающиеся за спиной. Полированные алюминиевые поверхности казались холодными и безжизненными. «Это ненадолго», — сказал он себе. «А если электричество не включится, для Бэк-колец это плохая новость. Остановятся насосы, жидкий гелий перестанет циркулировать, температура в пластинах поднимется выше критических -268°. Однако еще один голос глубоко внутри хихикнул: «Ты теперь во власти этой херни». «Подожди и не торопись», — сказал себе Рэй. Он прибыл в Око преисполненной уверенности и с ощущением собственного могущества. Сюда его привела цепочка необратимых событий, питаемых убеждением, что Бэк-кольца — источник всего, что в Слепом озере пошло наперекосяк. Однако здание сумело вмешаться. Он заперт в металлической коробке, а его уверенность капля за каплей растворяется во тьме. «Я здесь не ради себя», — подумал Рэй. Оказавшиеся под его опекой доверчивые дети затеяли игру с опасной машиной, игру, которую он намерен остановить, нравится им это или нет. По существу, это акт самопожертвования. Более того, искупительный. В доме Сью Сэмпл Рэй совершил ошибку и готов это признать. Он даже чувствовал некую гордость от того, что способен реалистично взглянуть на проблему. Возможно, остальные дали себя ослепить алчности, невежеству или страху, но не Рэй. Находящееся в здании устройство превратилось в угрозу, и он был готов ей противостоять. Сейчас он совершит поступок, моральная необходимость в котором столь значительна, что все совершенные им на пути ошибки утратят значение. Если только он не опоздал. Лифт не двигался, но Рэю казалось, что он слышит, как здание вокруг него скрипит и стонет, деформируясь во мраке. «Что бы мы такое ни разбудили, — подумал Рэй, — мощь его велика. Оно полно сил и постепенно ощущает в себе эти силы». И он начал не спеша закатывать штанину. Из дома Сью Рэй убежал, сжимая в руке окровавленный нож. Он не хотел его ни выбрасывать, ни оставлять на месте. Нож и то, что он его использовал в качестве оружия, сделали все последующее как возможным, так и необходимым. Тогда-то и возник план проникнуть в Око, пользуясь пропуском Чарли Грогана. Когда он поехал к Чарли, нож лежал на пассажирском сиденье, неприкасаемый предмет, украшенный ленточками крови Сью Сэмпл. Потом он остановился у обочины, вытер нож одноразовой салфеткой и аккуратно приклеил его к левой лодыжке с помощью скотча, рулон которого лежал в бардачке. В тот момент он счел это отличной идеей. Сейчас ему хотелось, чтобы нож был в руках и готов к использованию. Мало того, его не оставляла мысль, что он плохо протер лезвие. Одна лишь мысль, что кровь Сью Сэмпл окажется у него на коже, проникнет в поры, казалась нелепой и невыносимой. Однако в абсолютной темноте застрявшего лифта он никак не мог нащупать конец ленты. Замотал себя словно мумию какую-то. Кроме того, он не подумал о чисто физиологической стороне проблемы. Ему предстояло сорвать скотч с волосатой ноги. Наверняка отдерется вместе с кожей. Рэй принялся глубоко взахлеб дышать. Маргарит училась такому дыханию на курсах по методике Ламаза, которые они вместе посещали перед рождением Тесс. К тому моменту, когда он дошел до последнего слоя ленты, в глазах стояли слезы. А когда он его сорвал, лента потянула за собой нож, и лезвие срезало кусок кожи у щиколотки. Рэй заорал от боли и бессилия, потом изо всех сил вытаращил глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Он слышал, что человеческий глаз способен регистрировать даже одиночные фотоны, но вокруг ничего не было, только резко воняло его собственным потом. «Я могу здесь умереть», — подумал Рэй. «Или еще хуже, что если насчет Око он ошибался? Что если Шульгин найдет его здесь, когда кризис окончится, в полубезумном состоянии и с изобличающим оружием в руке? Нож, долбанный нож, его и у себя оставить нельзя, и не избавишься. А если стены сейчас сомкнутся, словно челюсти? Интересно, случись такая необходимость, сумеет ли он убить себя этим ножом, подобно самураю, бросающемуся на меч? Насколько глубокие раны можно нанести себе 15-сантиметровым лезвием? И что лучше, вскрыть вены на руках или пырнуть себя в живот, или попробовать глотку себе перерезать? На что это похоже? Покинуть окровавленное тело и погружаться все глубже и глубже в неподвижное пустое прошлое? Ему показалось, что он слышит голос Маргарит, что она шепчет ему на ухо непонятные слова: невежество, любопытство, боль, любовь. Очередное доказательство, что Бек Кольца и его заразили. Мигнув, включился свет. «Господи, зараза!» — еле выговорил полуослепший Рэй. Лифт, зажужжав, ожил и продолжил спуск. Рэй обнаружил, что прикусил язык. Во рту было полно крови. Рэй выплюнул ее на кафельный пол, опустил штанину поверх кровоточащей лодыжки и стал ждать, пока откроется дверь.